Глава 18. «Половина общаги, Рил, ждет, когда ты снова картошку пожаришь», — заявил Миша, когда я начал собираться на выход. «Да сами справитесь», — отмахнулся я. «В интернете посмотри». «Да уж пробовали, не выходит», — посетовал он. «Только ты умеешь». Я застегнул куртку и обернулся. «Крышкой в самом начале не накрывай и сразу перемешивать не кидайся, пусть поджарится как следует. И в телефон поменьше смотри, чтоб не прокараулить». «Да это магия какая-то», — простонал Миша. Но я отправил его на кухню, а сам вышел на улицу. Еще не вечер, и у меня есть задачи. Как раз прикинул, что нужно делать с Барановым за то, что он кому-то сдал место встречи. Научить его, что так делать нельзя. Правда, поймет это только его преемник. Съемная квартира была в моем распоряжении до завтра, туда я и заявлюсь позже. Но пока мне туда идти рано. Хотел прийти ближе к полуночи и снова сменить облик, потому что днем от этого не будет смысла. Да и надо выяснить хоть что-нибудь. Даже небольшой обрывок информации может мне помочь. Поэтому я подумал и пошел на автобусную остановку, откуда поехал на юг города, где было много частных домов. Район богатый, там двухэтажные коттеджи за высокими кирпичными заборами, ухоженные газоны и частная охрана, следящая за порядком, но сама территория не закрыта, и днем можно ходить, не вызывая подозрений. Там был дом как Трофимова, так и Игнашевича, и многих прочих целей в моем списке. Там же жил бандит Баранов, который решил, что может меня сдать. Сначала мне хотелось провести разведку перед тем, как начинать что-то предпринимать. Я не буду пытаться попасть в его дом, да и смысла туда входить пока нет. Приблуды от хвороста появятся еще не скоро. Ну и там охрана, и камеры, и все, что хочешь. Пусть лезет кое-кто другой, ведь я знаю о его потенциальном враге. Есть минимум 3 точки, где можно найти Баранова. Или у себя дома, или в каком-нибудь ресторане из тех, которые он держит, или на работе. Ну, а на работе он не досиживает допоздна, поэтому я рассчитывал застать его дома. Ну, или у любовницы, если она у него есть, потому что мне об этом неизвестно. Хотя должна быть. Этот человек — контакт Петровича, которым он со мной поделился. Но сам я с ним не работал, и в ФСБ он мне не попадался. Да и в целом бандиты такого калибра — редко нас интересует. Но кое-что я о Баранове знал еще с прошлой работы. Он бандит, но не из 90-х, а из конца нулевых. Это уже не такие наглые и более скрытные, но зато более хитрые и продвинутые. И у них более сложные схемы, чтобы не попасться полиции или бандитам покрупнее. Баранов начал свою деятельность еще во время кризиса 2008 года вместе со своим другом Сергеем Рахмановым, ныне покойным. Но были сведения, что какие-то дела он крутил еще в 2003-м. Поначалу оба занимались обналом через фирмы «Однодневки», кредитами, оформленными на бомжей, и фиктивным участием в городских аукционах на строительство и ремонт муниципальных объектов. После таких аукционов они пропадали с деньгами, оставляя после себя пустые офисы и генеральных директоров, ставивших подписи за бутылку. Потом они сунулись в более крупную схему с лесом Кругляком, но там оказались бандиты покруче, и парочка мошенников получила по зубам. Рахманова тогда вообще арестовали, и после он умер в СИЗО. Несчастный случай. Упал снар головой вниз, зато не успел выдать товарища. После его смерти Баранов стал действовать один. Открыл коллекторское агентство, где достаточно сильно наглел и снова получил от серьезных людей, которые вывезли его в лес и запугали. Позже начал работать, не отсвечивая, полулегально, полунелегально. Из легального у него была пара ресторанов и стриптиз-клуб, нелегального было больше. Лавировал он между разными группами, поддерживал контакты с чиновниками, с ментами не ссорился, к старым бандитам, которые еще вели какую-то деятельность, не лез. Петрович мне как-то говорил, что под крылышком у фирмы Баранова появились сотрудники службы безопасности банка из мест не столь отдаленных. Правда, в последнее время этот бизнес пошел на спад, ведь появилось множество конкурентов из ближнего зарубежья, которые, помимо денег, требуют что-нибудь поджечь. В последнее время Баранов оказывал разные услуги для диаспоры из Закавказья и Средней Азии. Делал документы, справки, регистрации по месту жительства, санитарные книжки и даже мог помочь с гражданством. Также через него шел перевод денег за рубеж и сим-карты, оформленные на всех подряд. И криптовалюта. На нее он сильно подсел. Поэтому я им и занялся. Но раз он решил подставить, мы будем действовать согласно обстановке. Я вышел на автобусной остановке и не спеша прогулялся по шоссе в сторону поселка. Райончик дорогой, симпатичный. Вдоль дороги были высажены деревья, за ними виднелись высокие заборы с коваными решетками и камерами наблюдения. У некоторых ворот стояли дорогие иномарки. Путь много времени не занял, я остановился в тени липы, когда увидел китайский джип с включенной узкой монофарой. Остановился он как раз рядом с домом Баранова у массивных кованых ворот. Я встал чуть за деревом, чтобы не отсвечивать. Потом сделал вид, что с кем-то переписываюсь по телефону, не поднимая в сторону дома бандита головы. Но внимательно следил за обстановкой. Самого Баранова я лично никогда не видел, только фотку 5 лет назад. Но с тех пор он порядком растолстел, и фамилия Кабанов подошла бы ему намного больше. Он быстро вошел в дом, не оглядываясь. Когда-то он был спортивным парнем, который еще и мог соблазнить какую-нибудь чиновницу или коммерсантку, если это нужно для дела, но эти времена позади. Теперь он стал небритым, толстым бандитом с тяжелым взглядом и брюхом, нависающим над ремнем. Но он приехал не один, а с 3 охранниками. Ага, боишься, значит? Один охранник осмотрелся на улице, другой загнал машину в гараж, потом все скрылись в доме. Нет, в дом к нему точно не попаду, он на взводе. Звонить тоже не буду, потому что звонки ему могли поставить на проверку. Хорошо, что я избавился от сим-карты и что она со мной никак не связана. Долго стоять здесь тоже не стоит, поэтому я медленно пошел через дорогу. Но разведка не закончена. Мне хотелось узнать что-нибудь еще, и пока я наблюдал, глядя, будет ли возможность подобраться поближе или кого-нибудь увидеть. Добрался до перекрестка, остановился, все так и тыкая экран телефона. И уже тут увидел знакомый мне черный Lexus чиновника Шустова. Ехал он быстро, нарушая все правила, даже не притормозил перед лежачим полицейским, а перед пешеходным переходом прибавил скорость, чтобы успеть проскочить раньше парня с собакой. «А не ты ли вызвал ментов, товарищ чиновник? Вполне мог кого-нибудь отправить, не объясняя толком суть. Я немного постоял за углом, делая вид, что завязываю шнурок на кроссовке. Присел на корточки». Не спеша повозился со шнурками, а сам наблюдал. Мне это уже сказало многое, но решил подождать еще немного. И увидел, как по этой же дороге через несколько минут проехал еще один внедорожник, на этот раз крузак, бронзового оттенка. Старенькая модель, но все еще приличная. Вот эту машину я знал хорошо. На ней катается Игнашевич. Кругом одни и те же люди. Расшевелил я это болото. И что, будете папу звать? Или сами справитесь? Нет, запаникуете и позовете, тогда Трофимов начнет пробивать все сам. Ведь вышла провокация, и они все встали на уши. Боятся, что к этому имеет отношение ФСБ или кто-то еще, вот и собрались на экстренное совещание. Да, без команды и технических прибамбасов что-то серьезное сделать будет сложно. Но все же нужно наказать Баранова за то, что сдал. Ведь взаимодействие с ним было построено не по принципу взаимовыгодного сотрудничества. У Петровича был на него серьезный компромат. Сейчас же Баранов думает, что раз Петровича нет, то компроматом никто не воспользуется. Вот и сдал. Ошибся, как сапер, один раз. Теперь пора уходить. Я уже знаю, что делать сегодня ночью и с кем поговорить. А когда уходил, увидел еще одну машину. На этот раз серый BMW, достаточно старый, с помятым крылом. Водителя я узнал сразу, ведь как раз о нем думал. Это Петр Рахманов, младший брат Сергея Рахманова, который погиб в СИЗО. Мне известно, что Баранов подключил младшего брата своего старинного друга для каких-то грязных целей. Поэтому и хотел его использовать. Ему будет интересно, что я скажу. Разведка закончена. Теперь твердо знаю, что Игнашевич, а то и Трофимов, пользуются услугами Баранова. И это логично. Надо обстряпывать много темных делишек, ну а Шустов их прикрывает по всяким бюрократическим моментам. И Баранов сразу пожаловался своим подельникам. Здесь не было Никитина, впрочем, он покупатель или продавец, для чего его подтягивать? Да и если с оружейным бароном торгуются за спиной у Трофимова, то и показывать его лишний раз не будут, это тоже нужно использовать. План понятен, можно было проигнорировать все это и заняться спокойно завтрашним делом, обдумывать план касательно фирмы «Горизонт», которая так интересует группу ФСБшников. Но все же хотелось ударить по этой цели всерьез, пока не прошел удачный момент, хоть это и рискованно. Но они напуганы, боятся, что их прижали, могут даже подтянуть Трофимова, чтобы тот задействовал свои связи и прогнал, наконец, эту группу ФСБ. Но если у них какие-то свои темные дела между собой, Трофимов может о них узнать. Чем больше недоверия между ними, тем лучше. Вот и надо качать ситуацию, раз выдался такой шанс. А крипту я еще сниму, через них же. План уже складывался, и я ждал полуночи. Можно было сходить на квартиру, но время еще рановато, не стемнело. Так что после поездки я направился в общагу, где сказал соседям, что вечером уйду на тусовку и вернусь только утром. Поспать сегодня не выйдет, и я вспомнил про кафе недалеко от общежития, куда недавно заходил. Там варили достаточно неплохой кофе в турке. Вот только когда я вышел через главный вход, то заметил одну вещь. Неосознанно, но меня учили определять такие вещи на рефлексе. Хвост. За мной следят. Человек, который прогуливался с собакой через дорогу от общаги. Бомж, копавшийся в мусорном баке. И девушка с коляской. Мне сразу бросилось в глаза, что они были на тех же самых позициях, когда я входил в общагу. Да, они переходили с места на место, но сектора наблюдения не менялись, ведь они удачные. Надо проверить. После я пошел по улице, следя, кто пойдет за мной, но они действовали грамотно, не шли сразу следом. Могли и вообще передать другой группе наружки. Но я был спокоен, они не шли за мной, а ждали здесь, иначе я бы заметил их раньше. Значит, не знали, откуда я мог появиться, но знали, где искать. А искать они могли меня только по одной причине. Ладно, пока походим, потом сброшу, если надо. Но лучше не стоит, разрушится легенда неопытного студента. Я направился в кафе, как и собирался. Кафешка приличная, вечерами там собирались компании или парочки, но и студентов там было навалом. Я зашел, заметил, что есть свободные столики, и встал в небольшую очередь у кассы. Внутри деревянные столы и стулья, приглушенный свет. На стенах висели черно-белые фотографии города, а помимо стульев были и мягкие кресла у окна. За спиной бариста висело большое зеркало, в котором я видел весь зал и улицу за окном. Хорошая позиция, я сразу увижу, если там кто-то появится. Но я делал вид, что рассматриваю витрину. Там помимо сладких булочек и кусочков торта были бутерброды, порции широкой, но тонкой пиццы на картонках, пироги с разной начинкой, а с кухни доносился приятный запах печеного. Передо мной что-то заказывали парень с девушкой. «Две порции», — усталым голосом сказал парень, подняв темные очки на лоб. «Да я много не буду», — заявила девушка. «У тебя немного поем». «Две порции», — повторил уже наученный горьким опытом парень. «У меня при себе был секретный ингредиент — фляжка с коньячком, купленным еще утром. Немного, но я все же заслужил выпить кофе с коньяком. Правда, учитывая хвост, сейчас не до коньяка». Парень с девушкой отошли. Бариста посмотрела на меня, узнавая, ведь я уже здесь был раньше. «Свежемолотый кофе с молоком?» — спросила она, чуть улыбаясь. «Как обычно?» Я хотел было кивнуть, но посмотрел в зеркало, а потом коротко на доску с меню. «Твою дивизию». «Латте с сиропом», — спокойным голосом сказал я. «Хорошо». Она посмотрела на меня с небольшим удивлением. Потом, наверное, подумала, что парень наигрался в кофемана и решил пить что-нибудь привычное и приторно-сладкое. Но мне сейчас не до старых вкусов, ведь студенты не пьют кофе с коньяком. Сейчас мне никак нельзя ассоциироваться с чекистом Давыдовым, потому что я увидел машину, приехавшую со стороны общежития, и знал, кто внутри. У крыльца остановился черный Мерседес. Оттуда вылез охранник со звуковым проводом в ухе. Он посмотрел через стекло прямо на меня и отошел в сторону. А после открыл дверь Мерса, сидящему на заднем сиденье человеку. Я уже сел за столик со своим кофе и туда не смотрел, хотя прекрасно знал, кто войдет. Но мне стало проще, ведь я понял, что хвост не связан с тем, что я сегодня делал. Это другое, не связано с столиком. Через несколько секунд колокольчик на двери звякнул. Вошедший в помещение Трофимов оглянулся, посмотрел в зеркало, поправил галстук и медленно пошел в мою сторону. Все тот же старик, высокий и подтянутый, с правильной осанкой и внимательным взглядом, каким был в день моей смерти. Человек, который решил, что победил, не ошибся. «Я присяду», — спросил он, взявшись за спинку стула, и посмотрел мне в глаза. «Разговор есть, молодой человек». «Значит, они позвали папу, чтобы разбирался». А Трофимов изучил обстановку и, как делал в особых ситуациях, решил лично проверить все моменты, которые его беспокоили. Включая меня и мои контакты с ФСБ и их собственный интерес ко мне. Тем более общежитие было рядом, там они меня и караулили. Он же старый чекист, многие вопросы предпочитает решать лично. Не доверяет другим и верит, что лучше всех разбирается в других людях. Снова пришло время маскировки. Раньше я маскировался под разных людей, притворялся то человеком постарше, то чекистом под прикрытием, то студентом. Теперь же надо прикрываться от человека, который очень хорошо знал меня в моей первой жизни. Все мои повадки, движения, реакции. И не на неосознанном уровне, а вполне отдавая себе в этом отчет. Любое подозрение вызовет вопросы. Разумеется, он не поймет, кто я, но любая странность пробудит его любопытство, и он начнет действовать, и тогда хвосты будут постоянно. Значит, мне подозрений вызывать нельзя. Нужно, чтобы наружку сняли и про меня забыли. А для этого был один способ, ведь и я многое знаю об этом человеке. Я посмотрел на него, разыгрывая удивление, и сказал: «Садитесь». Конец первого тома. Продолжение следует. Если книга нравится, поставьте оценку и оставьте отзыв. Автор будет рад.